Глава 5. Можете себе представить, какими словами ругался полосатый, обнаружив наутро исчезновение друга? Отборные морские проклятия на трех языках густо висели в воздухе. В горячке полосатый наорал на ни в чем не повинного дезертира и даже вырвал сам у себя клочок шерсти из хвоста. Рыжему, наверное, очень икалось, так его вспоминали. Придя в себя, полосатый пошевелил мозгами и быстренько сообразил, куда мог деться его неугомонный друг. «Опять подвиги совершает! Ух, попадется он мне!» И котенок и суслик двинулись по следам рыжего. Однако не прошло и получаса, как дезертир испуганно заверещал и встал дыбом, отказываясь идти дальше. «По-моему, крыс не видно», — невозмутимо заметил полосатый. «Крыса нет, твоя сюда, посмотри!» С суеверным ужасом показал лапкой бедный суслик. В шагах в пяти от тропы на мокрой от росы траве темнел отпечаток лап исполинской собаки. Рыжий гостил в плену. Крысы-разведчики доставили его в лагерь и привязали к пушке. От пережитых волнений котенок уснул и проснулся поздно утром, часов в 11. По лагерю взад-вперед сновали крысы. Их было много, очень много. Наверное, поэтому рыжего даже не охраняли. Куда тут побежишь? Впрочем, вскоре подошли четверо охранников и, отвязав лазутчика, повели его на допрос. В середине лагеря у шатра на полковом барабане сидела высокая, толстая крыса в треуголке. Оглядев пленного, крысиный генерал визгливо заорал. «Кто такой? Почему не в тюрьме? Где кандалы? Что делал в распоряжении части?» Рыжий сдвинул брови и совершенно не к месту ответил. «Сейчас как дам по уху!» Генерал был почти одного роста с пленным или даже чуть повыше и здорово развеселился. «Ого, какой шутник! Да ты, кажется, веселый малый! Будешь у нас шутом! Напомни, чтобы я заказал тебе в столице колпак с бубенчиками!» «Трус и негодяй!» — высокомерно протянул рыжий. «Ты оскорбляешь пленного, пользуясь тем, что у меня лапы связаны!» «Ах ты, малявка! Да что бы ты сделал, если бы тебе развязали лапы? Стоит мне моргнуть, и тебя разорвут на лоскутки! Эй, кто там есть? Развяжите щенка!» «Пардон, это котенок», — вежливо напомнил худой адъютант. «Наплевать!» — визгливо отрезал генерал. «Ну ты подойди сюда! Я сам хочу посмотреть, какие у тебя потроха!» Рыжий растер лапы и ненавидяще глянул на крысу. А генерал веселился вовсю. «Ну что же ты стоишь? Ну ударь меня, попробуй! Вот как боишься? Запомните, солдаты, все кошки трусы!» Солдаты радостно засмеялись, и в тот же миг рыжий резко взмахнул лапой. Генерал отлетел на 3 метра в сторону и сбил знаменосца. Смех оборвался. «Палача! Казнить мерзавца!» – завизжал крысиный генерал. Поперек его морды алели 4 свежие царапины – след когтей рыжего. Несмотря на охватившую их ярость, крысы все же не рискнули броситься на юного героя кучей, а послали за палачом. «Неужели они надеются, что я дам себя повесить?» – удивленно подумал рыжий. Как это не смешно, но, похоже, крысы именно так и думали. Они почему-то полагали, что осужденный на смерть сам полезет в петлю и оттолкнет скамейку. Появился палач. Небрежно глядев рыжего, он поправил черный колпак на голове и деловито произнес. «Ну-с, молодой человек, не задерживайте общество. Генерал приказал вас казнить, так что улыбайтесь шире, дышите ровнее и...» «Пошел вон, дурак! Меня один раз уже пытались повесить! Шиш маслом!» Удивленный палач повернулся к генералу. «Он не хочет?» «Не хочет?» — возмутилось крысиное войско. А генерал даже начал заикаться от обиды. «Я приказал тебя казнить! Почему ты не хочешь вешаться? Это не честно! Это же развал дисциплины!» «Господи, куда я попал? Да они все тут просто сумасшедшие!» — подумал рыжий и вслух тихо спросил. «Вы что, больные, что ли?» Крысы обиделись. Они окружили котенка и стали мягко подталкивать его к ближайшему дереву. Рыжий от души шкваркнул одного, другого, а когда под руку попался палач, то досталось и палачу. Выплюнув два зуба, крыс-палач обиженно прошепелявил. «Бежобрашие! Палач – лицо неприкосновенное!» Рыжего сдавили со всех сторон. Крысы, наконец, решили помочь осужденному, раз сам не торопился. «И вы? Чего? Пустите меня! Я не хочу!» – отчаянно заверещал рыжий. Но его уже поставили на барабан и стали надевать петлю. Жестокая машина войны закрутилась, казнь ребенка была вполне в порядке вещей, крысиный генерал осторожно потрогал расцарапанную щеку и громко скомандовал: «В честь и славу нашего короля и всего крысиного народа приказываю повесить подлого кошачьего шпиона! Палач, начинай!» Зазвучала барабанная дробь, и вдруг, перекрывая ее, как гром среди ясного неба, загрохотал оглушительный собачий лай. Рыжий не мог не узнать этот голос. «Бум! Бумка! Бумушка!»